Скайтейл улыбнулся, снисходительно разглядывая сообщников. Они вели себя так, как он и ожидал. Старая преподобная мать орудовала эмоциями точно косой. И Рулен хорошо подготовлена к возложенной на нее задаче, но все же потерпела поражение. Это ошибка, Бене Джессерит. Адрик не больше, но и не меньше, чем орудие. Он может скрывать и отвлекать. Сейчас Адрик погрузился в угрюмое молчание. Остальные не обращали на него внимания. Правильно ли я поняла, что Хейт должен отравить душу императора? Спросила Ирулен. Более или менее, ответил Скайтей. А как же Квизарат? Спросила она снова. Нужен лишь легкий толчок, небольшое акцентирование определенных эмоций, чтобы превратить зависть во вражду, ответил Скайтейл. А Хоам? Ее интересует только прибыль. А другие группировки? Придется действовать от имени правительства, сказал Скайтейл. Менее могущественные мы проглотим во имя морали и прогресса. Наши противники задохнутся в петле собственных трудностей. Алия. Хейт Кхола многоцелевого назначения, ответил Скайтейл. Сестра императора в том возрасте, когда ее сможет привлечь мужчина, специально для этого созданный. Его могущественность и способности ментата не останутся без ее внимания. Муахим позволила своим старым глазам удивленно раскрыться. Кхола, ментат? Рискованный ход. Мне кажется, что ментат должен иметь точные данные, произнесла Ирулен с ноткой сомнения. Что если Пол спросит его об истинной цели подарка? Хейт скажет правду, но это не будет иметь никакого значения, заверил ее Скайтейл. Значит, двери спасения открыты для Пола. И Рулен задала свой вопрос утвердительным тоном. «Ха, ментат!» — фыркнула Муахим. Скайтейл смотрел на преподобную мать и видел дремучую наивность, скрашивающую ее реакцию. Еще со времен бутлерианского джихада, когда думающие машины были стерты с лица Вселенной, компьютеры внушали недоверие. И человеческие компьютеры тоже. «Мне не нравится ваша улыбка», — сказала Муахим с внезапной откровенностью. В тон ей Скайтейл ответил. «А я и не собираюсь вам нравиться. Но мы должны работать вместе, и все это понимаем». Он оглянулся на представителя Союза. «Как, Адрик? Вы преподали нам болезненный урок», — сказал тот. «Мне кажется, я не должен возражать против мнения всех других участников». «Ха-ха, видите, его можно научить», — улыбнулся Скайтейл. «Я вижу и другое», — проворчал Адрик. «Атрейдису принадлежит монополия на Спайс. Без него я не могу проникать в будущее, а Бене Джессерит утратит свое чувство правды. У нас, конечно, есть запасы, но они не беспредельны. Меланж — могучая сила. У нашей цивилизации не одна эта сила», — многозначительно сказал Скайтейл. «Вы думаете выкрасть секрет Меланжа?» — взвизгнула Муахим. «С планеты, охраняемой этими безумными свободными?» «Свободные тоже бывают разные», — спокойно возразил ей Скайтейл. «И они не безумны. Просто их приучили не думать, а верить. А верой вполне можно манипулировать». Опасно только знание. Но я буду родоначальницей династии, спросила Ирулен. Все уловили жалобную интонацию в ее голосе, но улыбнулся только Адрик. Конечно, успокоил ее Скайтейл. Это будет означать конец Атрейдисов как правящей партии, констатировал Адрик. Другие, менее одаренные оракулы, уже сделали это пророчество, заметил Скайтейл. Для них это Мектуб Алмелах, как говорят свободные. Написано солью, перевела Ирулен. И когда она сказала это, Скайтейл понял, кого выставил против него орден Бене Джессерит. Прекрасную, умную женщину, которая никогда не будет принадлежать ему. «Что ж», — подумал он, — «у меня будет ее копия».